Просьба великого. «Что ж», — кисло сказал Юнгуань, — «я тебя выслушаю. Интересно узнать, с чем даже великий не может справиться». Бая сел прямо, положил обе руки на стол, сцепляя пальцы. Темная ци вокруг него заструилась быстрее прежнего. «Прежде я хочу уточнить, правильно ли я понимаю», — сказал он. «Вечный судья, владыка великого ничто, занимается тем, что калибрует души умерших, решая, кого из них отправить на перерождение, а кого на вечные муки в аду. Так?» Юнгуань утвердительно кивнул. «Решение вечный судья принимает согласно так называемым спискам смерти. Так?» Юнгуань фыркнул. «Ты, я гляжу, неплохо осведомлен о делах в посмертии». «Я знаю все, что знает мой сосуд», — ответил Бая. «Тогда зачем спрашиваешь?» — пожал плечами Юнгуань. «Я мог неправильно понять. Мысли и речь не одно и то же», — сказал Бая. «Значит, в списке смерти приходит великое ничто. Души проходят калибровку и отправляются на перерождение или в ад. Ты помнишь все списки смерти, которые калибровал?» «Ну», — со смешком сказал Юнгуань, «на такое даже у меня способностей не хватит, чтобы запомнить их все. Голова должна быть размером с Вселенную». «И куда потом отправляются списки смерти? Уничтожаются?» «Списки смерти нельзя уничтожать. После они отправляются на хранение», — резко сказал вечный судья. «Уничтожить список смерти — тягчайшее преступление. А если, допустим, — задумчиво проговорил Бая, — была допущена ошибка или возникли какие-то сомнения, вечный судья может вернуть список смерти, чтобы взглянуть на него снова?» «Я не допускаю ошибок», — сухо сказал Юнгуань. «Поэтому я и сказал «допустим», — заметил Бая. «К чему ты клонишь?» — нахмурился Юнгуань. «Мне нужно, чтобы ты взглянул на один старый список смерти», — сказал Бая, и его темная аура заколыхалась, словно разволновавшись. «Я хочу узнать судьбу одной души. Узнать, отправилась ли она на перерождение, и если отправилась, то где она сейчас?» «Зачем?» — насторожился Юнгуань. «Что ты хочешь с ней сделать?» «Я у нее в долгу», — сказал Бая, и углы его рта скорбно опустились. «Этот человек пытался меня спасти и потерял жизнь. Я не смог защитить его тогда. Быть может, получится теперь?» «Нельзя вмешиваться в круг перерождения», — сказал Юнгуань хмуро. «Как ты себе это представляешь? Даже если он переродился, он ничего не помнит о прошлой жизни». «Согласно Дао Сущего, я должен оплатить за добро», — возразил Бая. «Я не собираюсь вмешиваться в его жизнь или рассказывать ему о прошлой жизни, но я должен что-то для него сделать, чтобы вернуть долг». «У великого приступ благородства», — насмешливо сказал наставник Угвэй. «Фэйцинь на тебя хорошо влияет». Бая взглянул на него неодобрительно. «Он бы меня поддержал в этом решении. Уверен, когда он проснется, он позволит мне разыскать учителя и помочь ему. Если ему грозит опасность, я его спасу. Если он беден, я дам ему богатство. Если он болен, я его вылечу. Если он чего-то хочет, я исполню его желание». «Это и называется вмешиваться в круг перерождения», — недовольно сказал Юнгуань. «Судьба каждой души прописана в списках смерти и жизни. Нельзя что-то менять. Великое равновесие не предполагает вмешательства в круг перерождения». «Ну да, да», — сказал Бае, издав короткий смешок. «Пресловутое великое равновесие. Выеденного яйца это ваше великое равновесие не стоит, если для его сохранения нужны такие жертвы». Он ударил кулаком в стол, скрежеща зубами. Темная ци стала такой плотной, что сквозь нее ничего не было видно. Все насторожились. Это могло быть предвестием чего-то ужасного. Бая отдышался, сел прямо и сказал: «Разыщешь для меня эту душу, а потом мы вместе постараемся разбудить Фэйциня. Мне неуютно, когда его нет. Стоит поторопиться. В забвении нет ничего хорошего. Чем глубже в него погружаешься, тем меньше шансов вернуться обратно». «Джэжэнь», — беспокойно сказал наставник Угвэй, «нужно вернуть Фэйциня». «Сам знаю», — фыркнул вечный судья, покусывая кончик ногтя. «Тогда почему ты еще не ищешь эту душу?» — вспылил Лидзе. «А если Тяньжэнь канет в небытие, пока ты медлишь?» «Уж из небытия-то я его достану», — фыркнул Юнгуань. «Ты забыл, кто я? Хорошо, я нарушу правила и загляну в библиотеку душ. Кого ты хочешь разыскать?» Баэ вскочил. Темная ци вокруг него заплясала неровными языками пламени. «Моего учителя», — быстро сказал он. «Ты знаешь, сколько на свете учителей? А сколько на свете существ с одинаковыми именами?» — покривился Юнгуань. «Мне нужно полное имя, дата рождения и дата смерти». Баэ приложил пальцы к виску. «Его звали У Цянхэн. Он родился в день Красной Луны, в год Небесного Феникса, в Саньцзине. Саньцзин — третья столица царства Гао, династии Мин. Умер в год Небесного Целина, в сезон Первые Снега, в день, полуденный день, в поместье Чэнь, не дожив до года становления». Целин — сказочный зверь в виде однорогого оленя, покрытого чешуей. Вечный судья приподнял брови. «Какое обстоятельное объяснение! И повсюду луны, даже в имени! С этим ты сможешь его найти?» Баэ впился в него черными провалами глаз. «Раз ты уверен, что он умер, значит, его список жизни и смерти в библиотеке душ», — сказал Юнгуань. «Ты ведь уверен, что он умер?» Лицо Баэ исказилось. Он поглядел на свои руки и с усилием выговорил. «Он умер у меня на руках. Я точно знаю, что он умер. Я до последней секунды моей жизни смотрел на его мертвое тело». Юнгуань слегка вздрогнул. Темная ци, окружавшая Баэ, схлынула немного. Чернота глаз слиняла. Радужка проявилась, но принадлежала она не Ху Фэйциню. В левом глазу разлилась тягучая зелень, а в правом — глубокая синь.